Ты что-то имеешь сказать, брат мой?» «Занимательно. Но получается, что никакой связи, никакого серийного элемента между этими случаями нет. По крайней мере, пока я его не вижу. В столичном округе умирает больше 100 человек в день, а самоубийство происходит чуть ли не каждые 4 часа. Положим, в Анерленго статистика и другая, сути это не меняет. За 5 суток смерть прибрала 500 жителей провинции. Из них около 30 сами наложили на себя руки. Разве так уж странно, что небольшая часть от общего числа – это именно такие красавицы? Готов согласиться, что само по себе, наверное, не странно. Но и ты признай, тут не просто эффектная внешность. Это не какие-нибудь смазливые барышни вроде Сарданик оглядывается на дверь, из-за которой слышен Альвин голосок. Когда я смотрю на эти фотографии, то вижу красоту почти нестерпимую, нездешнюю, не от мира сего. В воскресной школе я примерно так представлял себе ангелов. Сколько ангелов должно умереть, прежде чем статистика позволит забить тревогу? Что ни говори, о серийный элемент тут можно сказать налицо. Но ты прав. Дело не в их внешности, а вернее не только в ней. Все началось с убийства Нины Эрики Мормейн. Ей раскроил череп мужчина, во всех отношениях респектабельный и благонадежный. По его показаниям, он принял госпожу Мормейн за некое чудовище, угрожавшее его жизни. Теперь-то бедняге и правда светит петля, если его признают вменяемым. Так вот, следователь, которому поручили это дело, стал опрашивать знакомых госпожи Мормейн. И что он обнаружил? Что двое из интересовавших его лиц сами скончались в тот же день. Это были Кэти Винора и Кальпиоре и Шетри. Вот их фотографии. Обе покончили с собой. Госпожа Винора приходилась госпоже Мормейн деловым партнером, а с госпожой Ишетри убиенная имела двусмысленное отношение романтического толка. В свою очередь, расследование этих двух самоубийств вывело полицию на других женщин, как-либо связанных с госпожами Винорой и Ишетри, и тоже погибших на протяжении последних 5 дней. Думаю, суть ты уловил. Мы продолжаем находить тела и все новые связи между жертвами. 56 трупов – это 56 жизней, которые пересекались и переплетались друг с другом, а потом почти одновременно оборвались. И так уж вышло, что все эти женщины были хороши собой. Статистикой или совпадением это уже не объяснишь, верно? Я переглядываюсь с Боярдом. Его спокойное лицо говорит о том, что мой бывший напарник осведомлен, к чему ведет сэр Даник. Мне остается лишь выслушать его до конца. Есть и другие серийные элементы, впрочем, косвенные. Например, личная жизнь у большинства наших красавиц не задалась. У кого-то ни одного замужества, а у кого-то целая череда и все неудачные. Также видим во всех случаях тенденцию скрывать от налоговой свои доходы. Жили барышни в основном в роскоши, а на какие средства – неизвестно. Неизвестно и самое главное, то есть что вообще происходит. Как будто какая-то сила, несовместимая с жизнью отдельных женщин, поселилась в провинции Анерленго. Не хотелось бы гадать и впадать в суесловие, но все это напоминает могущественное проклятие. Ты сказал, что одно тело обнаружили в провинции Ле. Это начинается теперь и там? Рыцарь круглого стола разводит руками. Не обязательно. Погибшая из Ле, Мария Телькаса, всю жизнь прожила в Анерленго. Если это проклятие, то оно могло настигнуть ее где угодно. Вскрытие показало, что женщина отравилась яблоком. Видимо, аллергия. Во всяком случае, как только дело коснулось двух провинций, расследование перешло от местной полиции к РКС. К сожалению, мой отдел подключили не сразу. Сработал принцип, известный как «бритва Мерлина». Если нечто можно объяснить естественными причинами, не следует искать этому магическое объяснение. Но до сих пор все естественные гипотезы потерпели крах. А значит, основной подозреваемый отныне – это колдовство. Я пришел, чтобы просить твоей помощи, Джуд. Не то чтобы слова рыцаря сильно удивили меня, и все же я их не ожидал. Чем я обязан такой чести? Мой отдел существует всего пару лет. Законы магии понимаются до сих пор крайне поверхностно. Мы очень нуждаемся в людях, у которых есть опыт взаимодействия с супернатуральными силами. Таких, в принципе, немало, но нас интересуют лишь те, кто в результате не потерял рассудок и вообще остался в живых. А это ощутимо сужает круг поисков. Я близко знал вашего магистра и всегда дорожил его мнением. Когда РКС формировали супернатуральный отдел, он сразу порекомендовал тебя. «Джуд Ленокс», — сказал он, — «рыцарь, который сочувствует малефикам». Но бюджет у нас тоже распределяется по принципу бритвы Мерлина. Сначала средства идут в другие отделы, а потом уж нам, если останется. Мы долгое время не могли себе позволить привлекать новых рыцарей. К счастью, теперь ситуация изменилась. Я снова перевожу взгляд на Боярда. Тот по-прежнему невозмутим. Выходит, магистр уже давно решил, что мне не место в ордене. и Боярд, судя по всему, был в курсе. Что же, они все это время подыскивали, куда бы меня пристроить? А я-то неблагодарный еще пенял на них за свое увольнение. А должен был, наверное, руки целовать за великодушие ко мне непутевому, многогрешному, некомандному. Вижу, брат мой, ты колеблешься. Но если с одним орденом не сложилось, это не значит, что не сложится и с другим. Нам не нужна молния Першанделя, не нужен твой клинок. Опытных истребителей нечисти у нас и так хватает. Чего у нас нет, так это знаний о том, как работает магия, о том, как разнообразные дьяволы и малефики думают, о том, что ими движет. В таком случае вам нужен кто-то другой. В Академии нас учили, что слово «магия» пришло в латынь из забытого бесписьменного языка, в котором оно означало «непредсказуемый», «неопределенный». Мы ведь говорим о сверхъестественном. Оно по определению находится вне сферы действия естественных законов, а значит и вне нашего понимания. Ищите того, кто понимает дьяволов? Искать нужно среди самих дьяволов. Человек здесь не поможет. И все-таки именно ты раскрыл дело о девах и уникорнах. Именно ты обнаружил связь между изнасилованиями девственниц и сокращением поголовья единорогов. Ты доказал, что браконьеры используют невинных девушек для того, чтобы приманивать волшебных зверей. А главное, ты понял, что насильникам движет не похоть, а желание защитить популяцию этих редких животных. Запрет на промысел единорогов – это твоя заслуга, как и то, что нападения на девиц прекратились. Я отхлебываю свой кофе, размышляя, чтобы на это ответить. Дело было давнишнее. Мой первый год работы в Ордене. Из пригорода пришла весть о сборищах в бульварных кафе, где местные рабочие затевали расправу над каким-то аристократом, который якобы портил девок в окрестных селах. История была с классовым душком. Тот факт, что аристократу было за 80, народных мстителей не смущал. В итоге жизнь опальному дворянину я кое-как спас, хотя чуть сам не получил вилами под ребра. А вот удара рогом уникорна мне избежать не удалось. Но оно того стоило. Удар сопровождался чем-то вроде прозрения, которое и позволило раскрыть дело. Правда, насильника мы не поймали, но было довольно уже того, что нападения сошли на нет. Я делаю глубокий вдох. Передо мной неразгаданный пасьянс из 56 фотографий. Безмолвные, застывшие, глянцевые лица. Слишком разные в запечатленных ракурсах, ужимках, временах года, дня и ночи. Женщины на снимках как будто сговорились быть во всем непохожими друг на друга, чтобы ничем не выдать общую тайну. И все же, если заставить окружающий мир померкнуть, отодвинуться, если остаться по-настоящему наедине не с фотографиями, а с проблесками чужих жизней, все еще длящихся и пронзающих смертную тень, хотя сами звезды погасли. В этот миг ты чувствуешь нечто вроде слабого дуновения, словно волосы легонько взъерошил похолодевший бриз. И ты оборачиваешься в верном направлении, даже не видя моря за чередой домов, но зная, это почти нежное касание – лишь первая весточка, дальний отголосок молодой бури, еще только набирающий силу, закипающий у черты горизонта. Пусть никто из сидящих в прибрежных кафе не торопится уходить, разве что поежившись, попросят у официанта шерстяной плед. Тебе-то уже ясно, что бегством все равно не спастись, что рябь на верхушках деревьев скоро сменится ледяным шквалом, что тучи, закручивающиеся над головой, вот-вот обрушат на землю последний ливень. Почему ты так в этом уверен? Потому что это твой шторм. Только тебе под силу немедленно выйти в море и остановить грозовой вал, пока он не достиг берега. Как ты этого добьешься? Покаянием, жертвой, заклятием? Шторм сам тебя научит, когда вы встретитесь. Джуд, скажи уже что-нибудь. Я поднимаю глаза на озадаченное лицо Боярда. Должно быть, вслед за покойным магистром он тоже рекомендовал сэру Данику мои таланты и теперь нервничает, что я отказываюсь соответствовать. Значит, отдел расследований супернатуральной активности предлагает мне стать рыцарем круглого стола? Сэр Даник сцепляет перед собой пальцы и поджимает губы. Пойми меня правильно, есть формальности. Каждое назначение утверждается инквизицией. Орден Мангуста входит в антифобиумный список. Надеюсь, не нужно объяснять, что это значит. Я киваю. Инквизиция давно ратует за полный запрет антифобиума. Все дело в определенной дозировке препарата, которая сопровождается опытом богоотставленности. В свое время всех нас вызывали на собеседование по этому вопросу. Ну, рассказывайте, товарищ Ленокс, от кого вы узнали о богопротивном антифобиуме? Кто еще вместе с вами предавал Господа нашего Иисуса Христа? Лет 20 назад люди возвращались с подобного собеседования, лишившись пары ногтей, поэтому даже уборщицы в Инквизицию набирались из числа бывших военных медсестер. Мы дадим тебе все полномочия рыцаря круглого стола. Если ты раскроешь это дело, мы поговорим о том, чтобы посвятить тебя. Я хмыкаю, встаю. Мои собеседники напряженно переглядываются и выдыхают с облегчением, когда я протягиваю ладонь для рукопожатия. Потом сэр Даник пишет на листке какие-то цифры, коэффициенты, и надо бы слушать внимательнее, потому что это касается моего жалования. Потом речь заходит об усовершенствованных эвелинах четвертой манеры, которые есть только у РКС. Но это уже несущественно. Важно другое. Я думал, что лишился всего. Ордена, учителя, подруги и даже смысла жизни, который потерял еще на Першанделе, и фантом Конторова до сих пор мучил меня. Я ошибался. Оказывается, можно быть рыцарем, не будучи рыцарем, без клинка, без герба и даже, пожалуй, без доспехов. Рыцарь — это тот, кто внутри, это то, что внутри. Нет, я не знаю, что движет малефиками и как они думают, но я не боюсь узнать. Я уже бывал по ту сторону магии и смог вернуться. Прощаюсь с сэром Даником. Боярд вызывается меня проводить. Старик, ты сегодня принял правильное решение. Магистр этого хотел. Давай отметим, что ли, в каком-нибудь кабаке, в Хромой Цапле. Думаю, что через пару часов я освобожусь. Я киваю и начинаю спускаться по лестнице. Да, Джуд, насчет твоей просьбы. Удалось узнать вот что. Секты бичующих дьявола давно не существует, как и алхимика Теркантура. В архиве мне сказали, что все опыты по трансмутации были прекращены, а материалы по ним уничтожены. И материалы, и непосредственные участники. Тайный приказ Министерства науки. Понятно. Ну, на нет и суда нет. А что Ален Лурия? Он-то, по крайней мере, существует. Хотелось бы знать, зачем он тебе. Да, про него нашлось кое-что, но чтение скучное. История сплошных наград и повышений. Это явно версия подретушированная. Сам увидишь, я снял копии, принесу их в Цаплю. Думаю, у рыцарей круглого стола может быть более полное досье. Поспрашивай. Спасибо, Боярд. Погоди еще, ты ведь так и не сказал мне, где ты пропадал. То-то и оно, дружище. Не уверен, что полностью оттуда выбрался, по крайней мере, пока. Дай мне время во всем разобраться, и можешь рассчитывать на подробнейший отчет. Джуд, не обижайся, но с тобой вечно происходит какая-то запредельная муть. Ты не думал, что тебе пора жениться? Обдумывая неожиданный ракурс, предложенный Боярдом, спускаюсь по лестнице медленнее, чем обычно.